Глава 7. Свадебная афиша. Шли дни, недели. Дело Чу ни на шаг не подвигалось. Мэ Куи приходила каждое утро, но отделывалась пустыми, уклончивыми ответами. Мамаша очень строго следит за барышней, а она не хочет себя выдавать. Вооружитесь терпением, надо дождаться подходящей минуты. Такие речи обескураживали мясника. Он буквально не находил себе места, худел, таял, и, как ни старался казаться ровным и спокойным, нервничал и выдавал себя с головой. Он стал угрюм и молчалив, перестал шутить с покупателями, и они скоро заметили в нем перемену. Торговал он рассеянно. Окончив работу, прятался за решетчатую ставню магазина и часами не сводил глаз с окна Лиу Сиу. Вот-вот покажется она в благоуханной раме цветов, улыбнется ему и покажет свою прелестную головку. Одним словом, ничто не могло разубедить его в том, что она так же пылко в него влюблена, как и он. Однако наблюдения за домом соседей принесли ему мало радости. В один прекрасный день мясник с недоумением увидел, как неизвестный молодой человек постучался в дверь к мадам Лиу. Мэ Куи открыла дверь и с приветливым поклоном ввела его в дом. На другой день незнакомец явился снова, и служанка так же торопливо и приветливо его впустила. А Чу почувствовал, как злая ревность больно кольнула его в сердце. Ему казалось, что это опасный соперник. Недаром ему разрешалось переступить заветный порог. Но Мэ Куи его успокаивала. Она объяснила, что это племянник мадам Лиу, который вовсе не собирается жениться, во-первых, потому что он беден, а во-вторых, потому что он собирается стать жрецом в пагоде. В пагоде Ми, где до сих пор служил он астрономом. Хитрое создание прибавило, что молодой ученый совсем не во вкусе Лиу Сиу, и что один только Чу привлек ее внимание. Успокоенный и обрадованный, мясник сунул ей в руку несколько пиастров, чувствуя, что сердце его расцветает новой надеждой. Одно только тревожило влюбленного мясника, одно отрывало его от сладостных грез. Это молчание прелестной соседки. Он никак не мог понять, почему она не хочет написать ему несколько строчек или хотя бы показаться в окне. Он решил серьезно объясниться с Мэ Куи, как вдруг она отвела его в сторону и сказала, точно угадав его мысли: «Она не может вам писать, но сегодня, ровно в 7 часов, когда в пагоде ударят в гонг, она просит вас немедленно пройти вдоль нашего дома, и вы получите доказательство ее любви». С этими словами она исчезла, пригрозив ему, чтобы он был осторожен. Дикая радость затрепетала в сердце Чу, и в этот день покупатели нашли его необычайно веселым и оживленным. Он постарался пораньше отпустить покупателей, начисто выбрился, надушился, надел нарядный праздничный костюм. Ровно в 6 он был готов бежать на свидание. Но надо было ждать 7 часов, и этот час показался ему бесконечным. Спрятавшись за полуоткрытой дверью магазина, он ждал назначенной минуты, проклиная прохожих, которые могли ему помешать, и бонзу-звонаря за то, что тот запаздывает со звоном. Наконец, совершенно стемнело. Опустела улица златокузней. Чу скользнул к дому соседки и притаился в тени крыльца. Так простоял он несколько минут со стучащей в висках кровью, как вдруг прозвучали первые удары гонга. Тогда он сделал несколько шагов, стараясь сдерживать дыхание. И в то мгновение, когда он проходил под окном Лиу Сиу, что-то свежее и влажное упало ему на голову. Он схватил неведомый подарок и пустился бежать, как вор от погони. На перекрестке Чу остановился, и при свете зеленого фонаря, горящего перед дверью всякого китайского доктора, наконец разглядел таинственный предмет. Это были 2 бутона розы, один белый, другой огненно-красный, связанные куском серебряной ленточки, похожей на ленту из кос Лиу Сиу. Влюбленный мясник чуть не сошел с ума от счастья. Он решил, что эти 2 бутона были символом. Это было признание в ответной любви и знак того, что их судьбы связаны навеки. Трепеща от счастья, Чу возвратился домой и долго думал, как добиться согласия мадам Лиу. Он заснул только перед рассветом, подробно разработав план. Он решил обратиться к опытной свахе, умевшей добиваться согласия при самых сложных и запутанных обстоятельствах. В Китае пожилые вдовы обычно занимаются сватовством, и ни один брак не заключается без их посредничества. После того, как свахи согласуют условия обеих сторон, семьи жениха и невесты обмениваются первыми визитами. Во время сватовства всякий может видеть невесту. Один жених должен верить на слово свахам и своим родителям. По сравнению с другими женихами, у Чу было то преимущество, что он знал прелестную улыбку и газелье глаза Лиу Сиу. Да и Мэ Куи не пожалела слов, расписывая красоту своей барышни. Вот почему мяснику казалось, что дело быстро наладится, тем более что он готов был истратить половину состояния на подарки той, которую он мысленно назвал своей невестой. Рано утром он открыл лавку, собираясь рассказать Мэ Куи о своих планах. Но напрасно он поджидал хитрую служанку. Она точно в воду канула. Но он и без нее знал, что делать. Он запер магазин на час раньше обыкновенного, переоделся и весело вышел на улицу, шумно захлопнув за собой дверь. Как вдруг глаза его едва не выскочили из орбит. Земля качнулась под ногами, и он невольно отступил и прислонился к стене, ища опоры. Прошло несколько мгновений. Чу провел рукой по лбу, как бы стараясь избавиться от галлюцинации, и одним прыжком перемахнув улицу, очутился на пороге дома мадам Лиу. Глухое восклицание сорвалось с его посиневших губ. По обеим сторонам двери висели красные афиши с публикацией о предстоящей свадьбе. Такие афиши вывешивались по китайским законам у порога невесты и жениха. Сначала он не поверил собственным глазам, но, взяв себя в руки, прочитал ее от начала до конца. Сомнений не было. Имя невесты и жениха, день свадьбы — все выступало из стены огненными буквами, впиваясь в мозг мясника. Лиу Сиу выходила за другого. Значит, она его обманула. Она зло подшутила над ним. Глаза его налились кровью, голова пошла кругом. Губы шептали что-то нечленораздельное. Так он простоял несколько минут, потом вдруг выпрямился, быстро оглянулся. На улице не было ни души. Он быстро отошел, обогнул квартал и вернулся домой с притворно спокойным видом, как бы возвращаясь с обычной прогулки. Но, заперев за собою дверь, Чу свободно излил свою ярость, и низкая тесная лавка мясника увидела отвратительное и страшное зрелище. Он сбросил пестрый праздничный костюм, схватил острый нож от мяса и оросил его собственной кровью. Кровь залила его лицо и руки. В диком исступлении, похожем на бред, он колол себя ножом и клялся отомстить страшной местью самой обманщице и всей ее родне. Это не был смешной в своем обожании мясник. Это был дикий и кровожадный красный паук, опьяневший от жажды мести и крови. Успокоился он только к вечеру, упал на скамью, сжался в комок и долго сидел, закрыв глаза и опираясь подбородком на окровавленные руки.